Когда после запорки вернулись домой и сели ужинать, Кузьма тотчас заметил, что Даша чем-то расстроена. За столом она сидела бледная, не поднимая глаз. Мать с особой заботливостью угощала ее. «Кушай, Дарьюшка, голодна будешь». «Спасибо, тетенька, мне что-то не хочется». Ели по старинному обыкновению из общей миски. Кашу запивали тем же квасом, что и в лавке, домашним, приготовление которого каждую неделю было целым событием в доме. После ужина в тот день отец не пожелал сыграть со своей старухой в дурачки, чем тешился ежедневно, объявив, что устал сегодня, и прямо пошел спать. «Оно, чем раньше ляжешь, тем сон покойнее», — объяснил он. Арина Ниловна отправилась на кухню по каким-то хозяйственным надобностям. Да, кстати, и посудачить с прислугой, конечно, единственной в доме молодухой Аннушкой, своей всегдашней собеседницей. Кузьма и Даша остались одни. У Кузьмы была своя комната отдельная, где стоял его шкаф с книгами и письменный стол, которым он гордился как патентом на интеллигентность, и где на стене висели портреты Герцена и Гарибальди. Даше особой комнаты не дали, хотя и была свободная. Пусть все же чувствует, что она сирота, живет из милости. Спала Даша в проходной комнате, вроде передней, на двух составленных сундуках, впрочем, прикрытых необъятными перинами. В той же комнате хранились банки с вареньем и соленьями, заготовляемыми летом. А из свободной комнаты сделали что-то вроде приемной, неизвестно для кого, так как гости у Русаковых бывали лишь дважды в году на именины хозяев. Даша прошла в комнату брата. «Мне, Кузя, с тобой поговорить надоть». «Случилось что?» Даша присела около брата и, понизив голос, заговорила. «Сегодня сватать меня приезжали». «Что ты? Кто?» «Да сама Анфиса Андреевна, сваха первейшая. С тетенькой целый час шептались, потом, значит, тетенька меня позвала». «Счастье тебе, — говорит, — выходит». «Да за кого же?» «А за Степана Флорыча Гужского. Знаешь, вдовы, толстый такой, рыбой торгует в нижних рядах. Еще на Святой Заутренне мы, Господи, прости, с тобой над ним надсмехались». «Да полно тебе, Даш, да ведь ему за 50». Даша без всякого перехода от спокойного рассказа начала плакать, всхлипывая. «То-то оно и есть, Кузя. Да я-то что же могу? Тетенька говорит, у него капитал и дом на Швивой горке. Выдадут меня, вот как Бог свят». Кузьма вспомнил рассуждение Аркадия и заговорил сердито. «Как же тебя могут выдать против твоей воли? Этого и по закону нельзя. Теперь не такие времена. Скажи прямо, что за старика не пойдешь. Он бить будет, пьет, это все знают». Даша, плача, уткнулась лицом в старинное кресло, на котором сидела, и отвечала сквозь слезы. «Легко тебе говорить. Тебя дяденька любит, а меня дармоедкой зовет. Им бы только с рук меня сбыть. Меня и не спросит. Прикажут уйти, и все тут». «Даша, Даша, подумай, что ты говоришь, или ты все позабыла, сколько раз мы с тобой обсуждали вопрос о браке. Ведь ты же соглашалась, что лучше в нищете жить, чем с нелюбимым человеком. А тут не то, что нелюбимый, а старик, грубый, еле грамотный, пьяница, двое детей у него. Вот сегодня Аркадий, при имени Аркадия». Даша сразу перестала плакать, подняла свое залитое слезами лицо и сказала с неожиданной решимостью: «Я братик из-за Аркадия и плачу. Я в него влюблена. Не могу идти за другого. Он такой душка». Кузьма почти рассердился на легкомыслие сестры и возразил строго: «Не в том дело, душка, Аркадий или нет, ты объясни мне, есть ли у тебя к нему серьезное чувство. Ежели это просто девичья влюбленность, ни об чем и хлопотать. Но ежели ты к нему действительно неравнодушна, надо бы на это обсудить как следует. Прежде всего скажи, как к тебе относится Аркадий? Отвечает ли он на твое чувство?» Даша испуганно посмотрела на брата. Его рассудительный тон смутил ее. Потом она опять начала плакать. «Почем же я знаю, братик?» — прочитала она, всхлипывая. «Он мне в любви объяснился. Только мужчины ведь обманщики. Что им стоит соблазнить девушку?» «Послушай, Даша, — совсем гневно возразил Кузьма, — ежели хочешь говорить серьезно, давай, а болтать пустяки не стоит, и об Аркадии нельзя выражаться так необдуманно. Аркадий — личность исключительная, он образован, умен, у него самостоятельное убеждение и честный образ мысли, он не из тех, которые соблазняют. Ежели он сказал тебе, что любит тебя, ты можешь ему довериться». Опять понизив голос, Даша вдруг спросила: «А кто он такой, ты доподлинно знаешь? Он про себя все, что это, молчит? Иной раз право слова боязно делается. Не бегло ли?» «Какие глупости, Даша! В прошлом Аркадий действительно есть такая тайна, но, разумеется, благородная. Я так думаю, что он участвовал в политической партии и теперь должен скрываться. Он себя называет Липецким, а я слышал, что его настоящая фамилия Кургузы». Даша весело расхохоталась, словно и не плакала минуту назад. «Как? Кургузы? Повтори, повтори, как? Кургузы? Ох, помру со смеху! Дарья Ильинична Кургузы! Да он вовсе не Кургузы, а жердью вытянулся. Только как же, ведь он на службе. В банке тогда должны знать его настоящую фамилию». «Я не люблю разузнавать об интимных подробностях жизни», — недовольно ответил Кузьма. «Ежели человек сам не говорит о своем прошлом, значит, у него на то свои причины. Надо уважать волю каждого, и не в том сейчас дело». Кузьма встал и начал ходить по комнате. Темнело, но тратить свечи даром в доме не позволялось. Брат и сестра давно привыкли вести свои беседы в полумраке, чуть смягченным светом лампадки, которую Арина Ниловна неукоснительно каждый вечер затепливала перед образом в комнате сына. Вдруг Даша спросила: «А что, он в Бога верует?» Кузьма нервно пожал плечами: «Даша, ну когда же ты освободишься от предрассудков? Вера есть интимное дело каждого человека. Тебя никто не принуждает отказываться от религии, если она дает тебе утешение. Но пора понять, что мыслящий индивидуум не может верить в сказки попов. Ведь я же давал тебе прочитать. Наука знает законы природы и больше ничего. Ни в телескопы, ни в микроскопы не было усмотрено божества. А первобытный человек, пугаясь грома и молнии и других непонятных ему явлений, обожествлял их. Запомни это раз навсегда». «Как же, Кузя, вовсе без Бога-то? Кому же молиться?» Кузьма остановился перед Дашей, поглядел на нее с сожалением, помолчал, и, наконец, вместо длинной речи, которая складывалась в его голове, сказал коротко: «Мне некогда сегодня в сотый раз объяснять тебе то, что я уже объяснял 99 раз. Молись сколько хочешь, но не срами себя, спрашивая про других, верят ли они в Бога. А затем вот что. Я твое поручение исполнил. Завтра Аркадий будет тебя ждать, как ты наказала. Папенька с маменькой завтра на именинах, так что тебе можно будет выбраться. Воспользуйся этим случаем и для того, чтобы понять хорошенько его советы. Ежели уж дошло до того, что тебя сватают, тянуть больше нечего. Так ли, сяк ли, а надобно что-то порешить. Теперь ступай к себе. Я хочу делом заняться. И некогда мне твою болтовню слушать. Даша торопливо вскочила с кресла. Она привыкла повиноваться и во всем считать себя виноватой. Робко, как пристыженная, она пробормотала. «Да что ж, Кузь, я пойду. Я только думала, что не мешаю. Я к тетеньке пойду». Даша тихонько вышла из комнаты. Кузьма же сел за свой письменный стол и из ящика, всегда запертого на ключ, достал заветную тетрадь, на первой странице которой среди росчерков было написано французскими буквами, но по-русски. Дневник Козьмы Русакова. Не зажигая свечи при свете лампадки, Кузьма стал записывать мелким старательным почерком, также французскими буквами, по-русски, впечатления сегодняшнего дня. Кузьма поставил себе правилом писать в своем дневнике каждый день, и только самые исключительные обстоятельства заставляли его нарушать это решение. «Какое необразование окружает меня», — писал Кузьма. «Даже моя сестра Даша, которой я пытаюсь передать здравые понятия, так еще далека от того, чтобы понимать меня. И как приятно, вырвавшись из этой душной среды, встретить существо, в котором чувствуешь родственные струны. Вчера я наскоро записал о своем знакомстве с Фаиной Васильевной Кукулиной. Запишу сегодня подробнее об этом знаменательном в моей тусклой жизни событии». Несмотря на полутьму, перо быстро скользило по бумаге. Кузьма привык писать при скудном освещении, и оно не мешало ему поверять страницам журнала самой заветной думы. В доме было тихо. Мысли Кузьмы были опять с милой девушкой, которую первый раз он увидал накануне, и которая, конечно, не догадывалась, какие пламенные строки писались о ней в затишье одного из замоскворецких домов. Осенняя луна серебрила легкую изморозь. Переулок был пустынен. Стены церкви высились сурово и строго. Но оттого только волшебнее становился маленький палисадник с деревьями, уже оголенными, наступавшей зимой. Окна церкви были в причудливых переплетах, и казалось, что внутри, в темноте, есть кто-то, зорко подсматривающий за тем, что делается наружу. Так, по крайней мере, чудилось Даше. Она только что прибежала к Аркадию, запыхавшись и раскрасневшись от бега. «Аркадий, милочка, прости, что я запоздала чуточку. Тетеньки с дяденькой дома нету, да я Аннушке боялась, она ехидная, все тетеньке передаст». А тут, как на грех, все в комнатах вертится. Банки, где с огурцами, надо пересмотреть. Грех такой, скисли они у нас. Аркадий в своей легкой крылатке жестоко промерз, ожидая Дашу, но, увидев ее, почти забыл про холод. У Даши было миловидное, круглое, чисто русское лицо. При лунном свете она казалась совсем хорошенькой. Весело рассмеявшись на наивное оправдание девушки, Аркадий переспросил. «Неужели? Так-таки и скисли». Не дожидаясь ответа, он быстро схватил Дашу и поцеловал прямо в губы. Девушка из рук вырвалась. «Разве же можно?» — проговорила она, смущенная больше неожиданностью, чем самим поцелуем. Я же просила вас этого не делать. А почему же нельзя? Или ты меня разлюбила? Сами знаете, что я вас очень люблю, а только нехорошо пользоваться моей слабостью. Аркадий увел девушку в глубину церковного двора. Там было темно, и с улицы их нельзя было увидеть. Если бы даже кто-нибудь и прошел в это время мимо, оба сели на скамью. И Аркадий, полуобняв девушку, любовался, как художник, ее милым личиком. «Я тебя тоже очень люблю», — сказал он, применяясь к ее речи, «и потому целоваться мы можем сколько хотим. Никакого греха в этом не будет. И ты сама, вместо того, чтобы притворяться испуганной, возьми и поцелуй меня, потому что тебе этого так же хочется, как и мне». Аркадий опять целовал Дашу. Она, хоть и делала вид, что упорно сопротивляется, думала при этом с замирающим сердцем. Совсем, как в романе. Когда Аркадий нашел, что достаточно и сказано, и сделано маленьких глупостей, обязательных на свидание с девушкой, он заговорил серьезнее. «Правда, Даша, что тебя замуж выдают?» «Ох, истинная правда, уже сваху засылали». «Вот как, за кого же тебя прочат?» Опустив голову, Даша объяснила все. «Не всякий тоже меня и возьмет», — рассудительно добавила она. «Тетенька говорила, что дяденька приданого за мной 1020 даст. Так по нынешним временам на такие деньги не смотрят. Известно, конечно, я им не родная дочь. Только вот Алпатов тоже племянницу выдавал, так 150 000 чистыми за ней выложил и лавку красного товара дал. Это каждому лестно». Аркадию Даша нравилась. Нравилась ее наивность, ее молодость, ее здоровая красота. После признаний Даши мелькнула и мысль, что недурно было бы воспользоваться этими 20 000 рублей. Деньги невелики, но и с ними кое-что начать можно. Но тотчас над всем возобладала привычка проповедовать, поучать. Взяв Дашу за руку, Аркадий заговорил с жаром негодования, но стараясь выбирать слова, девушки понятные. «И не стыдно тебе, Даша, говорить о замужестве, как о какой-то торговле? Разве ты не понимаешь, что брак — это свободный выбор души? Над твоей личностью хотят совершить насилие, распоряжаться твоей будущей судьбой, не спрашивая тебя, позволить, чтобы тебя отдали или продали какому-то старику, значит подвергнуть себя высшему унижению, какому может подвергаться женщина. Ты обязана громко заявить свой протест против такого позора. Ты должна возвысить свой голос против произвола, который готовится совершать над тобой». Аркадий говорил так несколько минут, но с первой же фразы Даша перестала понимать смысл его речи. А она догадывалась только, что Аркадий ее стыдит, и нашла нужным тихо заплакать. Когда Аркадий, наконец, остановился, она произнесла, всхлипывая: «Милочка, Аркаша, я, главное, потому страдаю, что без тебя мне жизнь постыла будет. Так я тебя люблю, что и сказать невозможно. Как только я тебя в первый раз увидала, так и почувствовала, что моя судьба порешена. Я без тебя жить не могу». Подлинное чувство мешалось в этих словах с отголосками лубочных романов, составляющих любимое чтение Даши. Для Аркадия ее наивное признание послужило прежде всего поводом для новой проповеди. Заговорив, он уже не мог остановиться, и, встав со скамьи, Он продолжал свои поучения, говоря с пафосом, даже делая жесты, как актер на сцене. Аркадий был постоянным участником любительских спектаклей, причем всегда играл роли первых любовников, людей высокоблагородных и глубоко несчастных. «Если ты меня любишь, вообще любишь кого-нибудь, — восклицал он, — ты не имеешь права, нравственного права выходить за другого. Это значило бы обманывать мужа еще до брака. С другой стороны, уступив требованиям самодура дяди, ты принесла бы в жертву низким предрассудкам самое святое, что есть в тебе, свое первое, чистое чувство. Я не могу допустить, чтобы на моих глазах совершилось такое преступление. Я протягиваю тебе руку, чтобы вывести тебя из того мрака, в котором ты погибаешь. Я знаю, что в моей жизни есть что-то роковое. Я сам и все, кто ко мне приближаются, обречены на страдания. Но пусть лучше ты будешь страдать, чем медленно гибнуть в той тени пошлости, куда тебя толкают. Смело порви со своим прошлым, скажи твердо, что ты не подчинишься постыдному торгу, и выходи на новую дорогу жизни. Даше от слов Аркадия стало так жалко самое себя, что она заплакала еще горше, уже вполне искренними слезами. Но из всех призывов Аркадия она поняла только, что он приказывает ей уйти из дома дяди, и спросила жалобно: «Куда же я пойду? Мне и деваться некуда». «Куда?» — трагически переспросил Аркадий. «Ко мне. Твой брат не откажет тебе в поддержке. Я тоже сделаю все, что в силах, чтобы ты могла жить самостоятельно. Женщина может работать так же, как мужчина. Достаточно она служила прихотям мужчины, пора ей стать с ним рядом, как равноправному члену общества. Приходи к нам, и мы примем тебя как товарища, как друга, как нового сотрудника в общем деле». Даша прекратила свои всклипывания и вдруг спросила: «А вы и взаправду меня любите?» «Если я произнес это слово «люблю», значит, это правда. Запомни, Даша, что лгать — это унижать самого себя. Мы не должны лгать из чувства собственного достоинства». С инстинктивным кокетством женщины Даша привлекла к себе Аркадия, усадила его рядом с собой и заговорила быстро-быстро, словно птица защебетала: «Аркаша, милочка, если ты меня взаправду любишь, так я к тебе приду. Только мы сейчас обвенчаемся где-нибудь в деревне, в лесу. Я в одном романе читала, так делают, и я тебя буду любить. У тебя такие глаза хорошие, и усы твои мне ужас как нравятся. А потом к дяденьке и прямо в ноги. Ведь не зверь же он лютый, посердится, да и переложит гнев на милость. Скажем, Влас Терентьич, повинную голову топор не сечет. Дашенька в омут головой была готова, а это правда сущая, на вашей душе был бы грех. Лучше благословите нас, потому что любовь соединила нас по гроб жизни. Ну, я не умею, ты разговорчивый. Право слово, благословит». Аркадий уже чувствовал, что зашел слишком далеко в своих призывах. Сразу утихнув, он слушал болтовню Даши не без смущения. «Однако чем черт не шутит?» — успокаивал он себя. «Может, статься девчонка права. Все-таки родная племянница Титычу своих же близких стыдно станет. 20 000 куш не жирные. Но надо бы на все это обмозговать как следует». «Хорошо, Даша», — сказал он вслух. Мы об этом поговорим после, пока объяви только своему дяденьке, что насильно замуж не пойдешь. А теперь садись поближе. Аркадию было жалко, что не столько времени потратили на разговоры. Можно было недолгие минуты свидания провести веселее. Привлекши к себе девушку, он снова начал целовать ее в губы, в щеки, в глаза, обнимая все более и более вольно. Даша не на шутку смутилась от такой ласки, отбивалась решительно, твердила сукоризной: «И вовсе вы меня не любите, вы меня погубить хотите, для вас это игрушки одни». «А ведь красивая девочка», — повторял сам себе Аркадий, — «действительно обидно будет, если достанется она пьяному купцу, который запрет ее на кухне, и к развитию она способна, у нее природный ум, она не боится предрассудков, и вдобавок ко всему обещано за ней 20 000 рублей». В эту минуту Аркадий почти искренне любил Дашу. Но долго медлить на свидании Даше было опасно. Дома легко могли заметить ее отсутствие. Она настойчиво стала прощаться. «Голубчик мой, Аркаш, никак больше невозможно. Не равен час тятенька вернется. Что мне тогда будет? И представить, дрожь берет. Нет уж, пусти меня, а я все-таки по-твоему сделаю. Упрусь, не пойду, скажу за старика, что вы там хотите, потому что люблю я тебя, Аркаша, страсть как прямо обожаю». Аркадий поморщился на последние слова Даши. Все более и более казалось ему, что он наговорил много лишнего. Но отступать было не в его привычках, да и близость Даши, развеселившейся, бойкой, красивой, волновала его. «Да-да, упрысь, Даша», — сказал он, — «а там посмотрим, что предпринять». Аркадий проводил Дашу до угла. Они поцеловались в последний раз, причем Даша обеими руками обняла Аркадия за шею. Потом она быстро побежала по направлению к дому вниз по переулку. Оставшись один, Аркадий постоял несколько мгновений в театральной позе, покачал головой, как если бы он был в глубоком раздумье, наконец тоже пошел, постепенно ускоряя шаг, ежась от вечернего холода. Он был недоволен собой. «Размяк я, как мальчишка», — рассуждал он. Навязал себе на шею девку. Не скоро разделаешься. Правда, субъект приинтересный. То наивно, как младенец, то так обнимет, что опытные кокотки впору. Да и статьями вышла. Плечи круглые, груди колыхаются, глазенки блестят. Конечно, пока я ничем с ней не связан, скажу: «Извините, вы не так меня поняли». Но досадно будет с Кузьмой рассориться. Парень полезный, и сейчас случается у него нужное перехватить. А если он оперится, так это просто золотое дно будет. Ну да не робей, Аркадий. Хуже запутывался. И то выплывал с успехом. Голова-то на плечах, не будь только в меру романтиком. Романтик для Аркадия был одним из самых бранных слов. Аркадий мог волю предаваться своим размышлениям, обсуждать все возможности, какие открывались для него после признания Даши, и вспоминать сходные случаи своей прошлой жизни, богатой любовными приключениями, так как путь ему предстоял не близкий. Перейдя через Яузский мост, Аркадий пошел вверх по бульварам, скудно освещенным керосиновыми лампами, пробираясь к центру города. На Кузнецком мосту в подвальчике был ресторан «Венеция», где в бильярдные собирались приятели Аркадия. Он любил ораторствовать перед ними, а, кстати, не надеялся, что кто-нибудь из них угостит его. Ощупав в кармане кошелек, Аркадий проверил его содержимое и лишний раз убедился в его скудности. 7 гривен всего. Подлец Кузьма! Так и не дал ничего. Ну, а вось Ельчевский угостит. Даром, что ли, я в прошлый раз битый час излагал ему принципы рациональной эстетики. Небось, он теперь во всех салонах изумляет дам своим умом и познаниями. Несмотря на то, что Аркадий давно уже шагал торопливо, ему было холодно. Плохонький обед из кухмистерской, съеденный несколько часов назад, голода не насытил. Воспоминания о полуобещаниях, данных Даши, упорно возвращались на ум. Настроение духа Аркадия решительно портилось. Наконец, открылись более освещенные центральные улицы, и приветливо замигал газ у входа в Венецию. Вот пристань, к которой я стремлюсь теперь, — почти вслух произнес Аркадий с трагическим выражением лица. Он охотно играл роли и наедине. Вот куда привела жизнь меня, мечтавшего о триумфах и овациях. Не по розам лежит путь человека, который смеет мыслить самостоятельно. По обыкновению, при свете лампадки, Кузьма писал свой журнал или дневник. На этот раз он подробно описывал свою попытку научиться танцам. Так как он писал французскими буквами, то мог не бояться, что его записки попадут в руки отца. «Выпросил-таки я у папеньки, — писал Кузьма, — 15 рублей, чтобы учиться танцевать. С первоначалу ни почем не хотел давать, все твердил, нам оно не к лицу. Спасибо, маменька подсобила. Теперь, — говорит, — везде танцуют, вот у 7-5-го, на что первейший купец, в дому танцы бывают. Дал. Отвяжись, говорит. Я пошел искать учителя. В ведомостях было объявление «Учитель бальных танцев Вишневский, среднее Кисловский переулок, дом Архипова». Искал, искал, на силу нашел дом. Где, я спрашиваю, танцевальный учитель здесь живет? А это, говорит, нужно идти прямо потом заворотить на другой двор и прямо уперетесь в крыльцо. На силу разыскал крыльцо, забрался по лестнице, чуть не упал. Темно и склизко. Попал в кухню, дальше прошел в залу. Там один ученик уже учился. Скрипач играет, а учитель показывает. Меня спрашивают, что вам угодно. Мне, говорю, надобно танцам выучиться. Это можно, говорит. Какие же вы хотите танцы? «А сколько вы берете, чтобы выучить вальсу?» 5 рублей. У меня все равно. Французская, кадриль, лансье, полька, мазурка, тромбле, галоп. Одинаково 5 рублей за каждый. «Мне, говорю, к четвергу нужно». «Можно и к четвергу. Сегодня вторник. Так в 2 дня очень можно выучиться. Можно и в 3 часа, ежели хорошенько показать». «А меньше 5 рублей нельзя никак?» «Да вы разочтите. Скрипачу нужно 3 рубля дать. Себе за труды. И на расходы всего 2 рубля». С такой же обстоятельностью описывал Кузьма и весь разговор с танцевальным учителем и свой первый урок. Ему все казалось, что учитель смеется над неловкостью его движений, и описание урока несколько раз прерывалось восклицаниями. «Да где же мне было хорошие манеры приобрести?» Или «Какая уж у меня грация, коли целый день над конторкой сидишь!» За описанием урока неожиданно последовали стихи, под которыми была поставлена подпись. Сочинял Козим Русаков, 12 октября 1862 года. Ты предо мною показалась, как будто чудная мечта, И сердцу в этот миг казалось, что засияла красота. Ты не была подобна многим, тем детям ложной суеты, но ты смотрела взором строгим, как гений смотрит с высоты. Во втором стихе Кузьма сначала написал «Райская мечта», а в последнем «Ангел смотрит», но потом тщательно зачеркнул эти выражения и заменил другими «Рай и ангел» — глупые предрассудки. Тихонько отворилась дверь, и вошла Даша. «Не помешаю, Кузя?» «Ничего. Поговорить хочешь?» «Надоть, Кузя». Однако заговорить сразу о своем деле даже не решилась и, помолчав, спросила: «А вот тетя Маргарита на медне рассказывала, будто какой-то колдун показывал государю мертвых. Как ты думаешь, правда это?» «Все это враки, Даша, никаких колдунов не бывает. Она говорила, будто государю хотелось посмотреть своих предков и велел вызвать отца своего, Николая Павловича. Колдун вызвал, и тот будто дотронулся до щеки государя. Потом пожелал видеть Екатерину, и та погрозила ему пальцем. Еще после Петра I колдун говорит, что хоть и можно, но очень трудно. И такой он показался страшный, что государь упал в обморок». «Ой, напрасно ты слушаешь, Даша, всякие глупости!» Опять наступило молчание. Кузьма был недоволен, что Даша помешала ему писать, а у нее все же не хватало духу начать речь о том, зачем, собственно, она и пришла. «Я теперь, Кузя, — сказала Даша, — читаю роман Зотова сочинение «Цинкиутонг» или «Три добрых дела духа тьмы». Очень интересно. Тоже, небось, Маргарита принесла. Все ты вздор читаешь, я же давал тебе дельные книжки. Ну да что ты, Кузя, то глупость, то вздор, уж будто все тебя дурнее. Скучные они, твои дельные книжки-то. Скучные потому, что в тебе нет потребности развивать себя. Замолчали в третий раз. Кузьма уже готов был сказать Даше, чтобы она не мешала ему заниматься делом, как вдруг она заговорила: «Я, Кузя, хочу из дома уйти». «Как уйти из дома? Куда ж ты пойдешь?» Потупясь, Даша стала сбивчиво объяснять свое решение. В ее словах были отголоски проповеди Аркадия, которые она поняла как-то по-своему, собственные измышления в духе прочитанных ею романов и искреннее чувство тоски и страха за свое будущее. Несколько раз во время речи Даша принималась всхлипывать так, как, по уверению тетеньки, глаза у нее были на мокром месте. Кузьма слушал сумрачно. «Как я подумаю, братик, — говорила Даша, — что быть не за этим самым Гужским, так у меня душа перевертывается, ведь он меня бить будет, опять же у него дети. Почему я такая несчастная? Аркадий так меня стыдил, пересказать нельзя. Он мне говорит: приходи ко мне, и мы начнем новую жизнь. Я, говорит, без тебя был несчастен и очень тебя люблю. Правда, Кузя так и сказал. У меня даже дух захватило. Оно, конечно, боязно, как же супротив дяденьки и без благословения. Да Аркадий пообещал в деревне повенчаться. Теперь я и думаю, как лучше. Все равно один конец, так лучше попытать. А? Скажи, Кузя!» «Прежде всего, — рассудительно сказал Кузьма, — постарайся говорить правильно. Что это за теперечь, супротив, боязнь, надо говорить теперь, против страшно. За твои слова мне перед другими бывает стыдно». «Эх, Кузя! Да слов ли мне, когда впору руки на себя наложить? Тетенька говорила, что на той неделе быть смотрином не волят меня за старика, а ежели я Аркадия пламенно люблю?» Вопрос был серьезно. Кузьма встал и начал ходить по комнате. Разговор шел в полголоса, чтобы не разбудить родителей. и также полушепотом. Кузьма стал спрашивать Дашу. Аркадий сказал, что любит тебя. Звал уйти к нему. Вот тебе крест, братик. Подумай, Даш, ну какая ты ему пара? Он образованный. Личность выдающаяся. У него высшие стремления. Можешь ли ты сознательно разделять его взгляды, быть сотрудницей в его работах, поддерживать его? Не окажешься ли ты для него лишним временем? Может быть, он из благородства хочет помочь тебе? Хорошо ли пользоваться таким великодушным порывом души? Когда при Даше говорили страшные слова, она всегда начинала в ответ плакать. Так и теперь она отозвалась сквозь слезы. «Ведь я его люблю, Кузя, ужасно буду любить. Усы у него, ну просто прелесть». Кузьма втайне был очень польщен тем, что Аркадий, перед которым он все же благоговел, избрал Дашу. Привыкнув к ней с детства, Кузьма ценил в ней душу искреннюю, легко увлекающуюся, не лишенную своеобразной поэзии, но вместе с тем Кузьма считал своим долгом оберечь своего друга от неосторожного порыва, внушенного, может быть, излишним благородством. Долго Кузьма полушепотом уговаривал Дашу не спешить с исполнением своего решения. «Ежели тебе так невыносимо идти замуж за Гушского, почему ты не сказала этого папеньке прямо? Срабела я, Кузя, очень. И то, дяденька, мой благодетель, ведь я всем им обязана. Да и сам знаешь, как ему перечить-то? Скажет, уходи на все четыре стороны». «Полно, Даша, папенька вовсе не такой самодур. Он покричит, но поймет твои чувства. А ежели и прогнал бы, так ведь все равно ты собираешься уйти. Можно уйти и не к Аркадию. Живут другие девушки своим трудом. И я тебе помогу, чем возможно». «Не дело ты, говоришь, — сердцем возразила Даша. — Другие, те, может, ученые уроки дают. А я толком и шить-то не умею. А тебе из чего мне помогать? Зачастую сам рубля не допросишься. Или мне Аркадию довериться, или в Москву реку головой». «Так-то, Кузя». Долгое совещание закончилось тем, что Кузьма обещался сам переговорить с Аркадием. Надо было, однако, с переговорами спешить, так как сваха тоже настаивала на скором ответе. «Честным перком, да за свадебку», — говорила она, намекая, что Гушский твердо порешил жениться. «Будете дело оттягивать, так он и другую невесту найдет». Даша ушла от Кузьмы несколько успокоенной. После ее ухода Кузьма долго еще шагал по комнате. Он мечтал о том, что Даша станет женой Аркадия. В их доме будут собираться умные люди, студенты, актеры, может быть, писатели. Будут говорить об умных вещах, о литературе, о театре, о политике. Кузьма будет там свой человек. Он к этому обществу привыкнет, перестанет смущаться. В конце концов, ведь у него есть дельные мысли. Нашлось бы, что сказать другим. Среди гостей будет иногда и Фаина. В мечтах Кузьма начал сочинять длинную речь, которую ему, может быть, придется произнести на одном из таких вечеров. Положим, заговорят об Островском. Кузьма много над ним думал, читал Добролюбова. Кузьма тщательно подбирал слова своей будущей речи, становился в подходящие позы. Позиции, указанные танцевальным учителем. Пытался угадать возможные возражения, свои находчивые ответы на них. Все так, словно эту речь ему предстояло произнести завтра. Поймав самого себя на таком странном занятии, Кузьма тут же мысленно обозвал себя дураком, опять сел за свой журнал и в наказание себе написал новые стихи. «Я пожелал известным быть, писать и прозой, и стихами, умно пред всеми говорить и барышней дивить речами, что вот где человек какой, умно и говорит, и пишет, а нравом скромный и простой, не денег, а лишь славы ищет. Но мне ль ученых изумлять? Есть без меня поэтов много. Мне бичевой лишь торговать, да подводить в счетах итоги. Под этими стихами Кузьма подписал: сочинено экспромтом. Казим Русаков того же дня и года.